Подтверждение этому, вероятно, можно найти в истории любой науки. Но для психологии это, во всяком случае, абсолютно верно. Если бы Скиннер не изобрел своей проклятой коробки, если бы не были разработаны лабиринты прыжковый стенд, то, возможно, мы создали бы теории обучения, совсем не похожие на те, которые развиваем сейчас. Ведь если даже отбросить все остальное, реквизит эксперимента жесточайшим образом детерминирует поведение подопытных животных. А теории остается только объяснять вот этот лабораторный тип поведения. Отсюда следует, что любые две культуры, разработавшие одинаковые экспериментальные методики, придут к почти совпадающим теориям. Учитывая все это, я прихожу к выводу, что он твердоловый сторонник теории подкрепления, так как он пользуется соответствующим реквизитом и той же самой методикой. В этом-то я и усматриваю средства спасения. Он ждет от меня подтверждение всех его излюбленных теорий. Ну, так он больше такого подтверждения не дождется. Мне его теории известны вдоль и поперек, и, следовательно, я сумею дать ему результаты, которые разнесут эти теории вдребезги. Я могу довольно точно предсказать, что из этого получится. Как поступает исследователь, занимающийся теорией обучения, животным, которое не желает вести себя согласно норме и не дает заранее ожидаемых результатов, естественно, от него избавляются. Ведь всякий экспериментатор хочет работать только со здоровыми, нормальными животными. И любая особь, которая дает необычные результаты, незамедлительно снимается с эксперимента. Раз животное ведет себя не так, как ожидалось, значит, оно больное, не соответствует норме или в чем-то ущербное. Разумеется, нельзя предсказать, к какому методу он прибегнет, чтобы избавиться от досадной помехи, которой теперь стану я. Забьет ли он меня или просто вернет в исходную колонию, не знаю. Но, во всяком случае, с этим невыносимым положением будет покончено. Дайте ему только сесть за обработку его следующих результатов. От главного экспериментатора межгалактической космолаборатории Психо-145. Кому? Директору Бюро наук. Флан, дорогой друг, это неофициальное письмо. Официальный доклад я вышлю позже, но сначала мне хотелось бы сообщить вам мои личные впечатления. Работа с недавно открытым видом в настоящее время находится на точке замерзания. Сначала все шло превосходно. Мы выбрали животное, оказавшееся во всех отношениях нормальным, здоровым, и подвергли его стандартным тестам. Я, кажется, сообщал вам, что этот новый вид во всем сходен с нашими обычными лабораторными животными, а поэтому мы снабдили наш экземпляр игрушками, которые так нравятся нашим лабораторным животным, тонкими пластинками материала, получаемого из древесной массы, и палочкой графита. Вообразите наше удивление и наше удовольствие, когда это новое животное стало использовать игрушки точно так же, как наши прежние экземпляры. Неужели у низших видов во всей Вселенной существуют какие-то общие врожденные стереотипы поведения? Но это так, мимоходом. Ответ на этот вопрос мало интересен для тех, кто занимается теорией обучения. Ваш приятель Вербк упрямо утверждает, что за использованием игрушек кроется какой-то глубокий смысл, и что мы должны исследовать эту проблему. По его настоянию я прилагаю к письму материалы, которыми пользовался этот наш экземпляр. По моему мнению, Вербк повинен в грубейшем антропоморфизме, и я не желаю иметь к этому больше никакого отношения. Однако такое поведение внушило нам надежду, что экземпляры, взятые из недавно открытой колонии, будут действовать в точном согласии с принятой теорией. Так оно поначалу и казалось. Животное очень быстро решило коробку Бфиана, результаты были просто великолепны. Затем мы последовательно помещали его в лабиринт, в зеркальный лабиринт, в прыжковый стенд. Даже если бы мы подтасовывали данные, они не могли бы более убедительно подтверждать наши теории.